Суфийская притча. Подлинная искренность. Три мусульманина отправились на войну с Византией, и вскоре все трое попали в плен и предстали перед византийским императором. Император повелел сказать им, что они будут помилованы, если отрекутся от ислама. Когда эта весть была передана пленникам, те стали обсуждать услышанное. Один из них, тот, который был знатоком шариата, сказал: «Обязательство, данное по принуждению, шариат считает недействительным. Мы для вида отречемся от ислама, но в душе останемся ему верны. И греха, иншаллах, на нас не будет». Второй из них принадлежал к потомству праведного Али. И, вспомнив об этом, он убежденно заявил: «Да, именно, только для вида. Таково наше положение. Я думаю, в судный день мой великий предок должен засвидетельствовать наше намерение. Ведь, сохранив жизнь, мы сможем потом полноценно вернуться к исламу». Третий же в мирной жизни скорее был распутным гулякой, чем благочестивым мусульманином. Он задумался над словами своих единоверцев. И потом сказал: «Меня никто не учил тонкостям шариата. И вряд ли родственники вспомнят обо мне. Поэтому я не отрекусь от ислама и пойду на казнь. Может быть, хоть этим я немного поправлю свою репутацию. Ибо лучше быть убитым с добрым именем, чем продолжать жизнь с тысячью грехов». Так все и свершилось. А кто из них оказался более набожным и искренним, определять не нам, а Всевышнему Творцу.